Глава 5. Ротмер Рамос. Ротмер не любил вечер. Трудоголик и перфекционист по натуре, он подолгу засиживался на работе, стараясь довести до идеала документы, законопроекты, договора. Порой задерживался до поздней ночи или оставался ночевать в кабинете на не слишком удобном диване. Диван он давно уже планировал заменить на что-то более комфортное, но как-то руки не доходили. Ротмер задерживался на работе всегда, или почти всегда. Даже игнорировал некоторые семейные праздники. Впрочем, это он думал, что игнорировал некоторые праздники. На самом деле не некоторые, а все. Абсолютно все. Родительский особняк лорд посещал только в случае крайней необходимости. Теплая семейная атмосфера родительского дома тяготила Рамоса. Точнее, тяготили его мать и две сестры, которые искренне считали, что мир должен вокруг них кружиться и исполнять все прихоти. Рамос не желал исполнять женские прихоти, потакать капризам и глупостям, поэтому старался максимально избегать подобного общения. Все свои физиологические потребности он удовлетворял исключительно с приезжими барышнями или в домах любви. Особую слабость наш лорд питал к зеленокожим сатурянкам. Легкие на подъем, игривые, изобретательные в постели. К сожалению, они не нанимались в борделе. Так бы он с удовольствием взял на содержание одну или даже несколько девушек. До того момента, когда попадется в ловушку крови и не превратится в одержимого психа, готового положить весь этот грёбаный мир ради какой-нибудь глупости жены. Иногда зелень в своей постели Ротмер разбавлял какими-нибудь другими цветами. Даже марсианки там бывали, правда, не часто, но все же бывали. На сегодняшний день у лорда не было постоянной любовницы, и он рассчитывал заполучить в свои сети какую-нибудь экзотическую кошечку. Красивую и темпераментную. Злость, досада, неудовлетворенность от командировки на эту треклятую землю требовали выхода. В идеале горизонтального, жесткого и продолжительного. Приняв душ, надев простой, но очень дорогой костюм и ручной коммуникатор из новой коллекции, Ротмер отправился на поиск новой жертвы. Ну и заодно встретиться с друзьями. Тут, как говорится, одно другому не мешало. Раби уже написал, что его все ждут в арене. Бар «Арена». «Арена» была не просто питейным заведением, а культовым местом среди профессиональных бойцов и их фанатов. Вообще, бои были на Марсе крайне популярны. Гораздо популярнее, чем на Земле или на других планетах. Врожденная агрессия местных мужчин периодически требовала выхода. В так называемой клетке местные мужчины решали споры, отстаивали свою правоту и просто развлекали публику. Арены делились на три типа — малые, средние, профессиональные. В малых клетках выяснялись личные отношения. Любой конфликт решался по принципу силы. Неважно, чего касался вопрос — честь, деньги, женщина. Закон позволял решить его в таком вот досудебном порядке. В такой клетке не существовало титулов, регалий, кумовства. Лорд вполне мог оказаться на одном ковре с простым работягой и отхватить от того люлей. За честностью поединка следили всегда трое, так называемые свидетели. Они фиксировали причину спора и исход поединка. Чтобы избежать подтасовок, свидетели выбирались жребием. У таких боев не было зрителей, они проходили в небольших залах, расположенных под землей, в полной тишине и с минимальным освещением, как того и требовали древние традиции. Это были самые опасные бои, которые вполне могли закончиться смертью одного из участников. Средние арены предназначались для тренировок и проведения любительских соревнований. Строились на базах школ, спортивных объектов и развлекательных центров. Там часто можно было увидеть агрессивную молодежь, пытающуюся выбить дури соперника в пределах ринга. Такие мероприятия проходили всегда под присмотром тренеров и наставников боевых школ. Обучение боевым искусствам для марсианских мальчиков было обязательным. Ничто так не дисциплинировало будущего воина, как и несколько смачных затрещин от старшего товарища. В глазах туристов подобные бои выглядели дико, свирепо, опасно. Но на самом деле ничего по-настоящему свирепого и тем более опасного там не было, по крайней мере, по марсианским меркам. Летальных исходов, как и серьезных повреждений, на таких тренировках никогда не случалось. Так, синяки, вывихи, легкие переломы. Все это на молодежи заживало быстро и без неприятных последствий, благодаря огненной крови в жилах. Самыми зрелищными оставались профессиональные бои. Они проводились на огромных аренах со зрителями на трибунах и следящими за представлениями в режиме онлайн. Такие соревнования были самыми рейтинговыми на Марсе. Приравнивались чуть ли не к семейному мероприятию. Для обычной семьи было нормально сходить посмотреть на любимого бойца вместе с ребенком или показать ему легендарный бой в записи вместо ночной сказки. И это касалось не только сыновей. Девочки, как ни странно, тоже зачастую с удовольствием присоединялись к просмотру этого не самого детского контента. Профессиональные бойцы были звездами первой величины. На них хотели быть похожими, к ним мечтали прикоснуться, а женские мечты простирались гораздо дальше простых касаний. Любимым местом таких вот бойцов и был бар-арена. Заведение располагалось довольно далеко от центра, рядом с тренировочными площадками, где красные гладиаторы проводили большую часть дня, а потом по пути домой заскакивали сюда, чтобы расслабиться, поболтать по душам и найти развлечения на ночь. Несмотря на не слишком удачное место расположения, бар быстро набрал популярность как у местных жителей, так и у гостей планеты. Где еще, как не в арене, можно настолько близко приблизиться к своему кумиру? Румус в этом месте тоже был своеобразной звездой. Молодой, красивый и богатый, он словно магнит притягивал к себе взгляды. И еще ни разу не вернулся из арены в одиночестве. Но сегодня в этом шумном зале лорда поджидала его первая фиаско. В помещении было шумно, душно, атмосферно. На огромных экранах показывали самые яркие моменты прошедших боев. У бара, как всегда, стояла очередь за напитками. За тяжелыми каменными столами что-то живо обсуждали бойцы. Их легко было распознать. По спортивной одежде, коротким прическам и слегка потемневшим венам. Свидетельством максимального физического и психологического напряжения. Раби в компании двух очаровательных марсианок ждал за одним из дальних столиков. Девушки что-то увлеченно обсуждали, не обращая внимания на то, что творилось в зале. В одной из женщин Рамус узнал Санру. Не то чтобы ее появление стало для него сюрпризом, нет. Сюрпризом стало отсутствие ее мужа, Крома. Но саму Санру, казалось, этот факт мало беспокоил. Вторую девушку Рамус не знал, но, судя по тому, как близко она прижалась к Раби, друг планировал оставить ее для себя. Лорд ухмыльнулся такому раскладу и опытным взглядом просканировал зал. Санра хоть и была очень привлекательной, но лезть в постель к чужой Мее он не хотел. По крайней мере, сейчас он был не настолько голоден. Посетителей слабого пола сегодня было больше, чем обычно. Рамус сразу наметил несколько жертв. Две из них были гражданками Сатурна. Его любимый цвет кожи, вызывающий короткие юбки, откровенные топы, так и намекали на то, что их срочно нужно снять. Спасти, так сказать, эти прекрасные тела от марсианской жары. Рамус усмехнулся своим мыслям и направился к друзьям. «Ну, наконец-то!» Раби вскочил со своего места. «Я уже думал, что ты не придешь. «Я же обещал». Лорд обаятельно улыбнулся и аристократично поклонился дамам, краем глаза отмечая, с каким интересом за ним следят те самые сатурянки. «Ярких ночей, Ротмир!» — поприветствовала его Санра и игриво похлопала по мягкому сиденью стула, предлагая присоединиться. «Мы тут обсуждаем землянок». «Землянок?» — удивился Рамус. И в памяти моментально всплыла ладная фигурка незнакомки. «С чего это?» «Раби рассказывал про вашу командировку на Землю», — улыбнулась вторая девушка. «Он говорит, что землянки особенные». Она игриво улыбнулась и наклонила голову на бок, как это делают дети, когда хотят получить конфету. «Вы тоже так считаете?» «Не знаю», — пожал плечами Ротмир. «В отличие от Раби, у меня не было времени разглядывать девиц». «Да ладно, Ротмир, а та красотка в космопорте. Я видел, как ты на нее пялишься». Друг громко засмеялся. В груди у Ротмира что-то снова дрогнуло. Так сильно, что даже зеленая стайка перестала его интересовать. «Что за красотка?» Санра ревниво сузила глаза. Ротмир ей действительно нравился. Нравился давно. И гораздо больше, чем собственный муж. Она даже хотела предложить ему стать любовником до того момента, пока он не попадет в свою ловушку. Вот только ее муж был против. Чисто технически Сандра могла завести любовника и без его согласия, но муж пригрозил, что в таком случае полностью лишит ее содержания. И вообще, что единственный мужчина, которого он согласится видеть в своем доме, будет тот, кто принесет брачные клятвы в храме Элкары. Сандра пыталась спорить с мужем, убеждать, уговаривать, но все было бестолку. «Просто туристка». «О, не лукавь!» — сально улыбнулся Раби и ударил ладонью по столу. «Я бы сам эту сочную туристку...» И мечтательно закатил глаза. Ротмера, вопреки здравому смыслу, слова друга о совершенно посторонней женщине, да еще и непонятной расы, разозлили. Но Раби будто не заметил ни потемневшей кожи друга, ни графитовых дорожек вен, выступивших на его шее. «Говорят, они ведьмы!» — захихикала марсианка, имени которой Ротмер так и не удосужился узнать. «Что такое ведьмы?» — на автомате спросил лорд, пытаясь совладать с собственными эмоциями. «Это землянки, обладающие магической силой». Маленькая марсианка перегнулась через стол и заговорщически зашептала. «Говорят, что мужчины не могут перед ними устоять. Если ведьма кого-то захочет, то обязательно его получит. А еще они могут насылать болезни, проклятия и убивать взглядом». «Кто вбил в такую очаровательную головку такие глупые мысли?» Также таинственно зашептал Ротмер, приблизившись к девушке. «Так все говорят. Иначе как объяснить, что лорд Дарт каждую неделю летает на эту убогую планету? Все дело в ведьме». Она важно кивнула в ответ на собственное умозаключение, и все присутствующие разразились громким смехом. А потом дверь бара открылась, и в груди лорда Ротмера Рамуса что-то сладко заныло. Он обернулся и забыл, как дышать. Снова она. Только теперь не в джинсах и футболке, а в широких брюках и шелковом топе. Ткань игриво облегала девичью фигуру, заставляя Ротмера Рамуса покрываться мелкими каплями пота, чего раньше за собой он не замечал. «Я же говорил», — загадочно протянул Раби, глядя в ту же сторону, что и друг. Маша. Сказать, что Марс производил впечатление, значит ничего не сказать. Я с удовольствием вдохнула горячий воздух, и губы сами растянулись в довольной улыбке. Даже не верилось, что я сейчас нахожусь на этой загадочной планете. План на вечер был не очень амбициозным. Я хотела пройти пешком несколько кварталов, поужинать в каком-нибудь интересном месте, посмотреть публичные арены и через пару часов вернуться в гостиницу. Но план был обречен на провал. Точнее, я и вправду прогулялась пешком, вкусно поужинала в местном аналоге экспресс-кафе и, прислушавшись к внутренним ощущениям, решила еще немного прогуляться. Но не рассчитала возможности ручного коммуникатора. В какой-то момент в нем просто закончился заряд, а в сумке, как и бывает в таких ситуациях, не оказалось блока питания. К сожалению, на Марсе не было уличных станций вызова такси или заказа ЛТС. А к этому времени я уже изучила общественный транспорт и забралась довольно далеко от центра и от ближайшей остановки. Точнее, я понятия не имела, как к ней пройти. Спросить было не у кого. Оставалось только найти какое-нибудь питейное или развлекательное заведение и попробовать заказать такси оттуда. Если бы у меня была хотя бы карта, то я наверняка бы обнаружила, что за вот этим красивым зданием кипит жизнь. И можно не только найти остановку, но и вызвать такси и вообще увидеть еще много чего интересного. Но карты не было, а с интуицией в плане навигации у меня всегда были проблемы. Поэтому шумный бар, повстречавшийся на пути минут через пять, был воспринят как чудо чудное и настоящее спасение.